Наводчица. Извозчик на дутиках подъехал к ресторану «Мавритания». Из лакированной коляски выпрыгнул Бартенев и протянул руку прелестной молоденькой девушке. Для такого кавалера, такой коляски и, главное, такого ресторана она была слишком скромно одета. Швейцар, приложив руку к козырьку, открыл дверь. «Милости просим». Гардеробщик взял скромное пальто девушки, словно самый дорогой мех. Навстречу солидному гостю вышел хозяин. «Прости, Вадим, еще краской пахнет. Ремонт только закончили. Здесь же отряд революционных матросов стоял, так разокрали и поломали все. Слава богу, я светильники в 17-м домой вез. Я тебе фонтаном накрыл». Они сидели в кабинете, стены которого были обиты синим с серебром бархатом. Полукруглый диван занимал половину кабинета. В углу был маленький изящный фонтан. Они сели за стол. Подлетел официант, налил Бартеневу водки. Даме золотистое вино, и исчез так же тихо. «Твое здоровье, Иринушка!» — Бартенев опрокинул рюмку. Ирина чуть пригубила вино. «Знаешь, милая, я здесь подумал и подыскал тебе симпатичный домик в Филях на Почтово-Голубиной улице». «Батюшки!» — засмеялась Ирина. «Название какое милое! А домик еще краше! И не будет никаких соседей по квартире, пяти керосинок на кухне, очереди в туалет. Я дам адрес человека, ты поедешь к нему и договоришься. Деньги-то остались, не все на шубки ушли». «Ну как ты можешь так говорить? Я купила 3 шубки, а украшения у меня от мамы остались». «Надеюсь, ты на работу не ходишь в дорогом мехе?» «На работу я хожу в пальто, в котором пришла в ресторан. А дома? Все просто. Надеваю пальтишко, а в наволочку прячу шубу. Потом в соседнем подъезде переодеваюсь». «А пальтишко куда?» «У меня есть ключ от дворницкого чулана, там и прячу». «Молодец! Господи, что за время! Дочь действительного статского советника, смолянка, не может одеться, как хочет». «Не лукавь, могу. Но нельзя. Мне, конечно, дочь генерала, смолянка, но я наводчица. Обычная вульгарная наводчица. Бандитка. И это очень романтично, как в романах Эжен Сю». «Но-но-но!» — погрозил пальцем Бартенев. «Не увлекайся романами. Жизнь страшнее намного». «Тем не менее, есть 6 заявок на получение крупных сумм. 3 очень большие, их повезут солдаты на грузовике, а 3 обычные — артельщики, получают и несут». «А охрана?» «Когда как». «Значит, скоро у нас опять будет много денег». «Скажи мне, а твоя актриса, она что, лучше меня в постели?» «Ты же знаешь, что она нужна мне, как красивый костюм». «Знаю, потому не ревную. А спрашиваю, она лучше меня в постели?» «Нет. Она и там играет пьесу «Наслаждение».» Ирина засмеялась. — Странно, но с 8 лет тебя люблю. Я только пошла в гимназию, а ты был уже студент. — Ирочка, я тебя тоже люблю. Скажи, на работе все чисто? — Еще бы. Я профактивистка, руковожу профтеатром, пишу для него злободневные пьесы на тему нашей банковской конторы. Иногда балуюсь с начальником кадров в его кабинете. — Я тоже не ревную, — Бартенев налил ей вина. — А тебе и не следует ревновать. Ты приходишь ко мне последнее время редко, а мне мужик нужен. — Ты моя ненасытная. Бартенев встал, поцеловал Ирочку. Она вздрогнула, лицо покраснело. — Давай заканчивать обед и к тебе. — Слушаю, моя повелительница.